Дирин развил семантику. Мы построили четырехмерный корабль, создали психосимвологию. Обрати внимание, всем этим солярианские ученые пренебрегали. Но зато теперь мы преодолеваем всю галактику за то же время, за которое их допотопные звездолетики успевают доползти от Солнца до Альфа Центавра. Да, за полстолетия соляриане реконструировали Кундалоа. Скантар реконструировал себя сам. А ведь это огромная разница. Мы сохранили неуловимое. Искусство, ремесла, обычаи, музыку, язык и литературу, религию. То, что мы переживаем сегодня, достойно определения Золотого века. Но лишь потому, что мы остались самими собой. Он погрузился в молчание. Какое-то время Тордин тоже не произносил ни слова. Они свернули на тихую боковую улочку старой части города. Большинство домов здесь строились в досолярианскую эпоху. Часто встречались люди в традиционных местных одеяниях. Группа земных туристов столпилась у гончарного круга, и их сопровождал гид. «Так что?» — спросил Скороган. «Сам не знаю». Тордин задумчиво покачал головой. «Все это так неожиданно. Может, ты и прав, может, нет. Мне нужно подумать». «Я думал 50 лет», — сухо ответил Скороган. «Могу, разумеется, подождать еще». Они подошли к станку. Старый кундалонец сидел перед ним посреди горок товара, цветасто раскрашенных кувшинов, чашек, мисок. Туземное производство. «Присмотрись-ка», — попросил Тордина Скороган. «Ты когда-нибудь видел старинные изделия? Вот это ширпотреб, тысячами изготавливаемый для продажи туристам. Рисунок нарушен, выполнение безобразное. А ведь любая линия, любая черточка этих узоров некогда что-то обозначала». Их взгляд упал на кувшин, стоящий рядом с гончарным кругом. И даже не склонный к восторгам Валтаам вздрогнул от изумления. Кувшин словно пылал. Он казался живым существом, скупой, совершенной простоте чистых линий, в удлиненных, плавных изгибах гончар как будто заключил всю свою любовь и тоску. Этот кувшин, почему-то, подумал Тордин, будет жить, когда меня уже не станет. Скороган свистнул. «Настоящая старина, древняя вещь», — сказал он. «Ему побольше 100 лет. Музейный предмет. Как он попал на эту барахолку?» Столпившиеся земляне стояли несколько в стороне от гигантов Скантериан, и Скороган следил за выражением их лиц с невеселой радостью. «Научились нас уважать. Соляриане уже перестали ненавидеть Скантар, считаются с ним, присылают свою молодежь, чтобы изучала науку, языки и культуру. Кундалоа для них уже не в счет». Тем временем какая-то женщина, перехватив его взгляд, увидела кувшин. «Сколько?» — потребовала она. «Не продавать», — ответил кундалонец. Он говорил напряженным шепотом и вытирал о себя разом вспотевшие ладони. «Продавать, продавать!» — женщина деланно улыбнулась старику. «Дать много деньги, дать 10 кредиток». «Не продавать. Я дать 100 кредиток. Продавать. Это моя семья, иметь много лет. Не продавать. Продавать!» Женщина размахивала перед ним пачкой банкнот. Старик прижал кувшин ко впалой груди и смотрел черными повлажневшими глазами, в которых выступили недолгие слезы седого возраста. «Не продавать. Иди, не продавать, Самауи!» «Пойдем», — буркнул Тордин. Он схватил Скорогана за плечо и сильно потянул за собой. «Пойдем отсюда. Возвращаемся на Скантар». «Уже?» «Да, да, ты был прав, Скороган, ты был прав. Я хочу публично извиниться перед тобой. Ты наш спаситель. Но вернемся домой». Они заспешили в сторону космопорта. Тордину хотелось поскорее забыть глаза старого кундалонца. Но он не был уверен, что это когда-нибудь ему удастся.